Глава 21. После переговоров наступление Турецкой империи было неминуемо и полностью нас устраивало. Что не скажешь про очередную попытку Австро-Венгрии и Германии помочь союзнику. Скоординированный удар должен был заставить нас перекинуть войска с Кавказского фронта, чтобы удержать Турцию от выхода из войны. Но у немцев хватало своих проблем, поэтому они отделались только поставками оружия и военных советников. А вот Австро-Венгрия предприняла более решительные действия. Утром, когда я был на очередном заседании правительства и ждал отчета о работе министерств, ко мне подошел Демьян и склонился над ухом. «На Перемышль наступают крупными силами. У противника есть небольшие успехи. Справятся?» «По докладам командующего Южного фронта генерала Личицкого, ситуация стабильно тяжелая, но справляются собственными силами, перекидывая войска с менее опасных направлений». Не хотелось бы раньше времени вводить резервы, которые должны были развивать успех после прорыва обороны. Они дожидали своего звездного часа в отчаянных попытках генералов перед наступлением получить побольше техники и снарядов. «Что по наступлению турок? Есть новые данные?» «Без изменений», — ответил Демьян, покосившись на любопытный взгляд министров. «Горы кишат у турок. Солдат толпами бросают в атаку под пулеметы и минометы. По докладам Юдевича, снаряды кончатся быстрее у турок, и Маниковский лично отправился гонять интендантов, чтобы ускорить поставки. Турецкая империя застыла на краю пропасти и предпринимает отчаянные решения, чтобы в преддверии мира выторговать себе условия получше. В победу они давно не верят. Триумвират поставил все на один удар, и дальше будь что будет. Также пришел запрос от союзников. Требуют назвать точную дату нашего наступления. Французы на этом фоне полностью прекратили поставки оружия. Недавно пришел официальный отказ в связи с невыполнением союзнических обязательств. Исказил голос мой помощник, показывая свое отношение к французам. К нашим офицерам стали придираться по мелочам и всячески мешать работе. После возвращения в империю графа Игнатьева и финансового агента Рафаиловича на новой должности наши позиции серьезно пошатнулись. Финансировать французское лобби больше не было никакого желания, и деньги перенаправили в США, что в целом было правильным решением. Ожидаем. Хорошо, я позже разберусь в этом вопросе. Продолжай держать меня в курсе. Министры после ухода Демьяна настороженно переглянулись, ожидая от меня плохих новостей. Обычно я старался не прерывать заседания, но сейчас особое время и не до расшаркиваний. Да и к дисциплине они привыкли. Может, назначить председателя Совета Министров и скинуть с себя эту ношу? Нет, нельзя, то снова начнется вакханалия. Меня хотя бы терпят, скрипя зубами. Или боятся. Господа, прошу прощения, срочные новости с фронта. Мы с вами должны обсудить достижение поставленных целей по экономическому развитию Российской империи в этом году и контроль за продовольственной безопасностью. Также до сих пор мне не поступило предложение по расширению земельного вопроса от Государственной Думы. Хотелось бы услышать, что об этом думает новый министр. Александр Александрович, чем вы можете нас порадовать? Министр земледелия Александр Александрович Риттих был весьма удивлен своим назначением, так как высоких покровителей у него не было. Никто не хотел брать на себя ответственность за непопулярное министерство и, как это обычно бывает, назначили заместителя или, как сейчас принято, товарища. Каждый раз удивляюсь этой формулировке. Жаль, кроме меня никто не поймет, в чем вся соль шутки. Даже как-то неприятно назначать Риттиха козлом отпущения. Может быть, стоит сначала поговорить с ним и, если человек стоящий, взять в свою команду. Если ничего не путаю, он станет министром через год и будет стоять за принудительной продразверсткой, хотя она была куда более мягкой, чем позже при власти большевиков. «Ваше императорское высочество, я не понаслышке знаком с делами своего предшественника и могу дать оценку текущим перспективам. В министерстве срочно требуются реформы. Мы отвечаем за сельское хозяйство и природные ресурсы, а это разные направления, которые лучше разделить». Старался держать лицо министра, но по нему было видно, как он доволен собственным назначением на должность. «По поводу земельной реформы готов направить вам свои предложения через месяц, но могу сказать одно точно. Крестьянские хозяйства не способны обеспечить продовольственную безопасность страны, и ваша попытка создать крупные акционерные объединения — наш шанс избавиться от голода и приучить крестьян доверять новым сельскохозяйственным культурам. Буду ждать ваших предложений. Как вы считаете, следует запретить хлебных спекулянтов и свободную торговлю хлебом на время войны? Яровые посевы сейчас в основном отведены под овес, который более выгоден по цене. Вместе с плохими погодными условиями и нехваткой рабочих рук все это может привести к тяжелым последствиям. Так что введение государственного контроля и запрет на свободную торговлю хлебом – единственно верное решение. Запрет хлебных спекулянтов может вызвать серьезное недовольство среди крестьян. Рыночные цены всегда будут выше государственных, сознанием дела прокомментировал мою идею министр финансов. Рынок в условиях войны часто подводит без тяжелой руки правительства. Но бывает и наоборот, если действовать с умом. Артур Германович, закон в любом случае будет принят. Продовольственная безопасность приравнена к государственной. Попытки приобрести у крестьян и крупных хозяйств зерно в обход закона будут приравнены к государственной измене. Поэтому надо продумать все нюансы, чтобы избежать серьезных проблем. Уверен, с вашим опытом вы сможете решить этот вопрос. Государственному контролю уделить особое внимание всем крупным операциям по скупке хлеба. Граф Игнатьев четко кивнул и принялся быстро записывать. Александр Александрович, вместе с Артуром Германовичем подготовьте свои замечания и дополнения к законопроекту в кратчайшие сроки, после чего направим его в Госдуму. Следующим у нас выступят министр торговли и промышленности. В экономике, на удивление, было не все так плохо. Первый золотой ручеек из Якутии, река денег до отмены сухого закона и начало активного развития востока страны. Деньги мы туда вбухивали немаленькие, чтобы увеличить пропускную способность всего Транссиба и на развитие портов. Поставки из США для нас давно перекрыли все, что идет из других стран. Золото в обмен на оружие, индустриализацию и новые технологии. Ничего нового я не придумал. Каждому министерству была поставлена задача подготовить план на случай экстренных ситуаций. Здравоохранению подготовить госпитали и временные пункты к массовому размещению больных на случай эпидемии. Образование к новой программе обучения по повышению квалификации, а промышленности к эвакуации. Представители силовых структур, директор ИСБ фон Коттон и министр внутренних дел Кошко ждали меня для отдельного разговора. Обычно я общаюсь с ними раздельно, но теперь им предстоит общее дело, за которое они будут нести полную ответственность. В ближайшее время готовится масштабное наступление наших войск, в связи с чем я отбываю из столицы на длительное время. На вас, господа, ложится обязанность недопущения беспорядков в Петрограде и других крупных городах, где сконцентрированы важные производственные и правительственные объекты. Сделаю для этого все возможное. На время вашего отсутствия отправим из Москвы в Петроград дополнительные силы, — первым ответил Кошко. Также подготовьте свои предложения по охране правопорядка в случае бунта петроградского гарнизона или массовых беспорядков и направьте мне на согласование. Будет сделано. Разрешите идти. Да, Аркадий Францевич, можете быть свободны. Не забудьте согласовать ваши действия вместе с Зубатовым. Пусть предупредит профсоюзы, что мы будем максимально строго реагировать на любые попытки помешать военным планам. А вас, Михаил Фридрихович, попрошу остаться. Как только закрылась дверь, фон Коттон достал из портфеля папку и положил на стол. В этот раз директор ИСБ уже нормально отреагировал на приказ начать проверку высших должностных лиц и представителей дома Романовых. По поводу вашего запроса касательно лиц из представленного списка, отстраненно начал говорить директор ИСБ. Мы провели необходимые мероприятия и есть первые результаты. Как я понимаю, все в порядке? Не совсем. Вдовствующая императрица Мария Федоровна часто принимает у себя гостей, причем в основном это недовольные аристократы и промышленники, которых вы прижали, установив низкие цены на военные товары. Великий князь Михаил вместе со вторым кавалерийским корпусом придан к армии генерала Корнилова и по докладам агентов старается игнорировать провокационные вопросы. Что касается генерала Маниковского, у него семейные проблемы, хотя недавно его видели в окружении петроградских социалистов. Быть социалистом не преступление, если человек ничего не замышляет против власти. Продолжайте наблюдение и направьте больше агентов к промышленникам и представителям купечества. Отслеживайте крупные банковские переводы. Все необходимые полномочия для этого у вас есть. Бунты и беспорядки не проходят без должного финансирования. И начинайте подготовку к операциям «Потомок Чингисхана» и «Троянский конь». Слушай, есть! Через неделю вместе с внушительной охраной я выдвинулся в Варшаву, где размещался начальник генштаба и штурмовой корпус. Времени в пути было достаточно, чтобы поразмышлять над будущим развитием страны. Хотя мои планы шагали далеко за пределы территории Российской империи, и убористый почерк постепенно, строчка за строчкой, заполнил весь блокнот. По прибытии я первым делом посетил некогда выкупленное поместье под Варшавой. Каждый мой приезд, территория, занимаемая штурмовиками, становилась все больше, и теперь я мог воочию наблюдать за делом рук своих. Тысячи штурмовиков в одинаковом снаряжении заняли все поле. Бронежилеты, каски, противогазы на поясе соседствуют вместе с гранатами. Онтеры дополнительно вооружены пистолетами и дробовиками. Снайперские, пулеметные и минометные команды размещались отдельно, как и автоброневые команды. Врага ждет первое массовое применение отечественных броневых машин. Не зря мы столько к этому готовились. Черный двуглавый орел с более хищными очертаниями на бортах броневиков сразу же бросался в глаза. Имперская аквила, рожденная в фантастической вселенной, нашла свое место в штурмовом корпусе и заменила череп, который остался только у особых частей. По планам Генштаба, первая штурмовая дивизия поможет войскам генерала Личицкого на Южном фронте. Вторая попытается улучшить позиции в стыке между германскими и австрийскими позициями на Западном фронте. Хотя я был против химического оружия, но все участники боевых действий активно его применяли, кроме нашей страны. Процесс производства был запущен еще до моего прихода к власти, и к началу наступления мы скопили достаточный запас химии, а конкретно фосгена. Войска, приданные Западному фронту, будут атаковать укрепления врага после применения бомб в противогазах. Это будет непросто, поэтому первыми в атаку пойдут штурмовики. Так называемые второшансники. Из числа бывших заключенных и штрафников, которых мы постепенно взяли под свое крыло из-за невозможности контроля другими соединениями. Они прошли через жесткую психологическую и физическую ломку. Будущий штурмовик из особого отряда жил по расписанию от отбоя до отбоя, без секунды свободного времени, привыкая беспрекословно подчиняться приказам. Тяжелые наказания в виде марш-бросков и ночных учений быстро отучили спорить при выполнении приказа. Вера в Российскую империю и штурмовой корпус — все, что им оставили. Постоянная боевая готовность — лучшее на данный момент оружие и медицинская помощь. Нет, это не тонкий стилет спецназа. Это кувалда для пролома любой обороны. Для них нет слова «невозможно». Отучили молчаливые унтеры. Жестоко, но лучше, чем гнить в тюрьмах. Тем более после окончания пятилетнего контракта они получат новую жизнь с другим именем. Неплохой вариант начать все сначала, но уверен, многие решат остаться, и этому есть простое объяснение. Штурмовой корпус — мое личное детище, где я контролировал все. После окончания формирования мы больше не будем набирать офицеров из других частей. Карьерный рост и обучение только внутри корпуса. Многие ветераны позже дадут начало частным военным компаниям. Работы будет много. Полыхающие континенты, падение колониальных режимов, многочисленные революции и бесконечные войны. «Равняй! Смирно! Равнение на середину!» — строевым шагом ко мне подошел генерал. «Ваше императорское высочество, солдаты и офицеры штурмового корпуса построены. Командир корпуса — генерал-лейтенант Каппель. Вольно!» «Вольно!» — повторил команду генерал. Приведение строевых уставов к более привычным для меня почти закончено. Благородие и превосходительство. Нижние чины вместе с «слушаюсь» навсегда ушли. Но выделение различия между солдатами и офицерами никуда не делось, до чувства локтя между военнослужащими еще очень далеко. «Владимир Оскарович, штурмовики готовы к выполнению боевой задачи?» Капель в очередной раз покосился на свои погоны. Резкий взлет за год службы дался ему нелегко. Бессонной ночи и желание доказать всем, что он сполна заслужил свое право на командование передовыми войсками империи. Что ж, не зря я его протащил наверх. «Так точно! Мы всегда готовы и ждем от вас напутственные речи», — едва заметно улыбнулся Каппель. 20 тысяч человек замерли в ожидании моих слов. Непередаваемое ощущение, когда я вижу перед собой не гвардейцев, ожидающих привилегий и живущих красивыми парадами, а настоящих псов войны. Это мои воины и всегда ими будут, что бы ни случилось. Прикажи я им идти вперед на Берлин, и они, не задумываясь, пойдут самым коротким путем. Братья, со многими из вас мы прошли через кровопролитные сражения и на деле доказали, что штурмовик — гордость всей Российской империи. И впервые штурмовой корпус покажет себя на полях сражений как соединение, готовое выполнить самые сложные и даже невозможные для других задачи. Верю, что вы полностью оправдаете возложенные на вас ожидания и подтвердите свою высокую выучку. За штурмовой корпус! Мы всегда впереди! Интерлюдия 5. Тяжелый вздох через противогаз и выдох. Протереть окуляры, проверить оружие и не мешает ли снаряжение двигаться. Заточенная лопатка и гранаты на поясе. Все на месте, а это значит, наступает время для самого важного. Я штурмовик. Моя броня — вторая кожа. Мое оружие — лучший друг, что несет смерть на поле боя. У меня нет имени, лишь позывной. Никто не видит мое лицо. За все мои действия несет ответственность непосредственный командир. При необходимости я готов отдать жизнь за свое отечество, как того требует от меня долг и череп на рукаве. Для меня нет гражданской жизни. Есть лишь только штурмовой корпус Российской империи. Неизвестно кем придуманные строчки обрели неимоверную популярность среди солдат штурмового корпуса как у добровольцев, так и у второшансников. Командиры не торопились с этим бороться. Не мешает, так пусть будет. Штурмовик, выполнив обязательную часть перед боем, откинулся на стенку окопа. Трехминутная готовность после массированного артобстрела уже была объявлена, и остались последние мгновения перед долгожданной командой. Время тянулось неимоверно долго, а проплывающие облака на небе, казалось, застыли на одном месте. Штурм! Жизнь изменилась на до и после команды. Без разницы, что штурмовать. Населенный пункт, укрепленные позиции или окопы в чистом поле. Есть только задача, которая должна быть выполнена любой ценой. Выбраться из окопа и бежать вместе с такими же, как он, через поле в сторону укреплений противника, затянутых дымом. Стараясь не смотреть на итоги неудачных наступлений австрийцев и раскиданные по всему полю тела. Души этих солдат давно на небе ожидают приговора, а у штурмовика еще не выполнена задача. Австро-венгерские солдаты всю ночь были безжалостно подвержены обстрелам химическими боеприпасами с фосгеном. И во время наступления представляли из себя жалкое зрелище. Рвота, кашель и накрывшая солдат безумие в ожидании скорой смерти. Унтер с дробовиком первым прыгнул в окоп, и свинцовый дождь из ствола открыл дорогу остальным штурмовикам. В укрепленный блиндаж полетела граната, а короткие очереди из автоматов добивали раненых противников. Штурмовики не знают пощады и не берут пленных. Цель должна быть достигнута максимально эффективным способом. Выскочивший, обезумевший солдат попытался штыком проткнуть прапорщика, оценивающего обстановку на поле боя, но выстрел из револьвера поставил точку в его жизни. Рядом шла жесткая рукопашная, когда нет времени стрелять, и в ход пошли заточенные лопатки. Кровь смешалась с лужами и грязью, превращаясь в сплошное месиво. Штурмовики в касках, противогазах и, как казалось на первый взгляд, в непробиваемой броне выглядели словно вестники смерти, спустившиеся на землю, собирать кровавую жатву. Морально неустойчивые вследствие применения химии и масштабного артиллерийского обстрела австрийцы дрогнули, но нет ни единого шанса на спасение. «Зачистка закончена!» — прозвучал глухой голос прапорщика в противогазе. «Доложите о готовности нашего взвода к прорыву следующей линии укреплений». Захваченные позиции занимали пехотные части, а штурмовики под взрывы артиллерийских мин готовились к новому броску. Сплошная линия укреплений, за ними еще одна и так на несколько километров. Всего лишь работа, для которой они и были обучены. А в это время, в паре сотен километров от описываемых событий, солдаты пехотных полков вжимались в землю. Сегодня австрийцы словно обезумели, без передышки, отправляя снаряд за снарядом. В глазах солдат появилась смертельная обреченность, когда остается только одна мысль подороже продать свою жизнь. Но неожиданно за спиной послышался тяжелый топот ног, обутых в сапоги. «Михаил Иванович, неужели подкрепление к нам?» — спросил молодой солдат у подпрапорщика. «Скоро узнаем, Данилка. Не боись, и не из таких передряг выходили живыми». В окопы падали солдаты в причудливом снаряжении, штурмовики. Сколько байк про них сложено не счесть. Что кровь живую пьют и от того страха не знают, что не спят, а только бегают и стреляют круглые сутки, что броня у них заговоренная, которые пули не берут. Поневоле поверишь в рассказы бывалых солдат, что с опаской смотрели на новых соседей. «Как у вас дела, пехота?» — обратился к подпрапорщику неизвестный штурмовик в маске, закрывающей лицо. Не зная звания неизвестного солдата, подпрапорщик не стал конфликтовать, да и дозволялось штурмовикам больше, чем другим. Оно и понятно. Кто каждый раз на волоске от смерти, по-другому на жизнь смотрит. «Как сажа бела, бьют по нам без передышки и земли подняться не дают. Его благородие, то есть подпоручика Мефодиева, ранили. Теперь еще я здесь за главного. Вот воду приготовили к пулеметам и помолились напоследок. Ждем гостей». «Ничего, скоро все поменяется», — усмехнувшись, подбодрил солдат-штурмовик. «Неужто наступление?» — хмуро спросил подпрапорщик. «Не боись, вас не тронут. Мы к вам не просто так поболтать пришли». «Слава богу, мои на пределе и...» Слова помощника командира взвода потонули в грохоте разрывов снарядов, и на позициях австрийцев развернулся настоящий ад. Артиллеристы не жалели стволы орудий и щедро сыпали снаряды. Через несколько минут сзади заревели моторы, и солдаты под резкими командами штурмовиков поспешили снова прижаться к земле, чтобы машины переехали через окопы. Боевые машины с черными двуглавыми орлами на бортах, рыкнув напоследок, не спеша поехали вперед. «Значит, вас отведут в резерв. Кажись, наше время пришло, так что бывай, пехота! И не поминай лихом!» По команде штурмовики разделились на отряды и выстроились сзади броневиков, используя боевую технику как прикрытие. В спины атакующим частям понеслись запоздалые пожелания удачи. «Вот и началось наступление, а я боялся, что так и сгинем, не увидев врага. Побьем австрияков, Михаил Иванович!» — воодушевленно спросил молодой солдат по имени Данил. «Рядовой Томилин, обращайся ко мне как положено, а то неизвестно, кто к нам еще заглянет на огонек». Строго посмотрел на молодого солдата подпрапорщик, но быстро сменил гнев на милость и, пригладив усы, ответил. «Такой силой, как есть, побьем. Наше дело простое. Скажут сидеть в окопах, пожелаем удачи тем, кто атакует. А если прикажут идти в наступление, то, помолясь, пойдем на врага». Такова солдатская доля.